Обстоятельства, в которых было написано третье послание Иоанна, те же самые, как и у второго. Во втором послании речь идет о вопросе гостеприимства христиан. Представители различных ложных сект ездили из города в город, стараясь проникнуть в дома истинных верующих. С другой стороны, некоторые верующие не хотели принимать евангелистов в свои дома. Об этой именно проблеме Иоанн говорит в своем третьем послании. Три имени упоминаются в этом письме. Гай, стих 1, Диотреф, стих 9, и Димитрий, стих 12. Гай было самое распространенное имя в Римской империи, и поэтому нельзя сказать с уверенностью, кого Павел здесь имел в виду. Три человека, носящие это имя, упоминаются и в Новом Завете. Первый был в Коринфе, 1 Коринфянам 1:14. Второй жил в Македонии и был с Павлом в Ефесе, Деяния апостолов 19:29. Третий из Дервии. Он сопровождал Павла на его третьем миссионерском путешествии, Деяния апостолов, 20 глава, стих 4. Один манускрипт из 4 столетия говорит, что Павел писал Гаю из Дервии. Но кто Гай в действительности был, не имеет большого значения при нашем разборе. Много важнее узнать из письма Иоанна его характер. Возможно, что Гай уверовал через свидетельство Иоанна. Апостол называет его своим дитем, стих 4. И это, вероятно, следует понимать в духовном, а не в физическом смысле. Из того, что Иоанн пишет о проблеме в поместной церкви, можно заключить, что Гай имел влиятельное положение среди верующих. Начинает Иоанн свое письмо Гаю, которого он искренне любил, молитвенным желанием, чтобы тот физически был таким же здоровым, как духовно. Здесь можно поставить себе вопрос, как бы мы себя чувствовали, если бы наше здоровье отражало состояние души? Предположим, христианин бы худел с каждым днем, в течение которого он бы не уделил времени молитве. Много верующих, вероятно, ходили бы очень худыми. Перед нами всегда может стоять опасность быть более заинтересованы в физическом благосостоянии, чем в духовном. Один знаменитый китайский евангелист имел своей постоянной привычкой или лозунгом «Без Библии нет и завтрака». Другими словами, не читав Библии, он не ел. По характеру Гай был человеком правды и любви. Иоанн пишет ему «Ты ходишь истине», стих 3. Это больше, чем только говорить правду. У Гая слова соответствовали делам. Например, если мы говорим, что мы должны любить своих врагов, то это верно. Но христианин, говорящий это, должен и на деле так поступать, иначе о нем нельзя сказать, что он ходит в истине. Если мы говорим, что должны угождать не себе, а Христу, умершему за нас, то это верно. Но в действительности угождаем мы только себе. В таком случае мы не ходим в истине. Гай был не только оратором правды, но и исполнял его. Гай также любил практически. Его любовь была больше, чем слова. Он показывает это, принимая в свой дом миссионеров и проповедников. В то время у христиан был обычай не брать денег или какой-либо другой помощи от неверующих. Они проповедовали Христа безвозмездно, не для наживы. Их заботой было давать, а не брать. Но с другой стороны, одним воздухом тоже невозможно прожить. Христиане решили эту проблему. Они поддерживали материально тех, кто полностью посвящался на служение в проповеди или учении. Таким с радостью открывали двери, снабжая их необходимым. Иоанн пишет о таковых, что они вышли на труд ради имени Христа. Их целью было говорить людям о том, кем является Христос и что Он сделал. Поэтому, говорит Иоанн, мы должны принимать таковых, то есть оказывать им гостеприимство. Условия эти до сих пор не изменились. Господь и сегодня посылает своих рабочих по всему миру для проповеди Евангелия. В то же время есть религиозные люди, цель которых только деньги. Они используют доброту таких людей. Но как велико может быть переживание радости, если искренний труженик Божий принимается в христианский дом? Хозяин и гость одинаково благословляются. Но в этой церкви, которой писал Иоанн, был не только Гай. Там был и Диотреф. Одно короткое предложение описывает нам его. «Любящий первенствовать». Как уже было упомянуто, Гай было очень знакомое имя, а Диотреф, наоборот, очень редко. Оно встречается только в семьях, занимающих высокую должность в римской власти. Происхождение этого имени связано с именем бога Зевса. В первом столетии христиане часто меняли свои имена при крещении и назывались каким-либо именем из Ветхого Завета или с каким-либо христианским значением. Диотреф не изменил ни своего имени, ни амбиций к достижению власти. Желание личного возвышения и нарушение библейских норм были всегда наибольшими проблемами церкви. Люди славили себя вместо Христа и похищали таким образом место, которое Христос должен занимать как глава церкви. Эту же трудность мы имеем и в наши дни. Но следует иметь в виду, что Библия проклинает искание личной славы. Диотреф был диктатором в своей маленькой церкви. Он не желал слышать что-либо от других верующих и критиковал тех, кто верно служит Христу. Он закрывал свои двери для путешествующих евангелистов и исключал из церкви членов, которые оказывали гостеприимство миссионерам. Читая такую характеристику Диотрефа, мы сомневаемся в том, был ли он действительно верующий. Мы не можем с уверенностью ответить на этот вопрос, потому что только Бог знает сердце людей. О Диотрефе мы можем, однако, сказать, что он не имел склонности и любви к братьям по вере. Иоанн, делая вывод из его поведения, говорит: «Делающий зло не видел Бога». Описав черты характера Диотрефа, Павел продолжает свое письмо Гаю. «Не подражай злу, но добру». Относительно можно сказать: «Будьте Гаями, а не Диотрефами». Нам очень легко критиковать людей, принадлежащих церкви, чья жизнь не соответствует стандартам Библии. Но если мы знаем, что следует делать добро и как поступать справедливо, то мы должны быть уверены, что наша жизнь соответствует нашим знаниям, и мы живем угодной Богу жизнью. Третий человек, упоминаемый в этом письме, — Димитрий. Это имя мы встречаем в 23 стихе 19 главы книги «Деяния апостолов». Но этот Димитрий был мастером по изделию серебряных идолов в Ефесе. В 12 стихе 4 главы послания к Колоссянам мы читаем о Димасе. Это может быть сокращением имени Димитрий. Но, возможно, он не был той личностью, о которой пишет Иоанн. Некоторые думают, что этот 12 стих написан для того, чтобы представить Димитрия церкви, и что он перенес письмо Иоанна Гаю. «Все говорили доброе о Димитрии», стих 12. И эти слова не были просто пустым звоном. Они говорили правду. Во все прошедшие века существования христианства оно презиралось. Как, например, при началах миссионерской работы в Китае, китайцы говорили, что они все бесы, потому что их глаза синие и волос светлый, а фактически они были просто миссионерами из Европы или Америки. Другие распространяли слухи, что своими голубыми глазами миссионеры могли видеть залежи серебра и золота в земле. Некоторые даже разглашали такую клевету, что, мол, миссионеры вырезали сердца у малых детей для приготовления лекарств. Это примеры ложных обвинений в адрес служителей Божьих. Но большинство неверующих не поносят христиан такими грубыми обвинениями. И они способны оценить часто и хорошие качества истинного христианина, даже если не желают стать им. Нам, верующим, следует тоже помнить, что и сам Иисус, живя в Назарете, возрастал в любви у Бога и у людей. Жизнь христианина должна иметь квалификации, которые даже ценят неверующие. В кабинете на фабрике, дома или в других местах христианин может прославлять Христа интенсивной работой, пунктуальностью, честностью, добросовестным послушанием и хорошим сотрудничеством. На этом Иоанн заканчивает свое третье письмо. Этот конец напоминает нам о конце второго письма. Он в действительности имел много больше, о чем хотел бы писать своему другу Гаю. Но Иоанн не любил писать писем. «Не хочу писать тебе чернилами и тростью», читаем мы в 13 стихе, «а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Мы закончим эти размышления о письме Иоанна его словами из последнего стиха. «Мир тебе! Приветствуют тебя, друзья! Приветствуй друзей поименно!»